Явление 14. Наблюдатель Дульчин Лавр Миронович. Лавр Миронович. Вадим Григорьевич, пожалуйте, милости просим. Дульчин. Лавр Миронович, два слова. Лавр Миронович, к вашим услугам. Весь внимание. Дульчин. Между благородными людьми разговор должен быть короткий. Лавр Миронович, совершенно справедливо-с. Дульчин. Мне нравится ваша дочь. Лавр Миронович. Девушка хорошая, образованная и с большим приданным. Дульчин. Она и так хороша, а с приданным, конечно, еще лучше. Но не о приданном речь. Теперь вот в чем вопрос. Нравлюсь ли я вам? Лавр Миронович. Вы? Как же, помилуйте, мы ваше знакомство за честь себе считаем. Дульчин. Да погодите, не распространяйтесь. Я хочу жениться на вашей дочери. Вы отец. Вас обойти нельзя. Так согласны вы или нет, как говорится, осчастливить нас? Лавр Миронович. С полным удовольствием. За честь почту. Дульчин. Ну и прекрасно. Только с одним условием. Погодите разглашать. Мне надо устроить кое-какие делишки. Лавр Миронович. Как вам угодно. Не извольте себя стеснять ни в чем. Пожалуйте кушать, а послезавтра прошу на вечер ко мне. Познакомитесь с нами покороче, посмотрите, как живем. Дульчин. А вы мастер ужины заказывать. Лавр Миронович. Какой это ужин? Здесь клуб, тот же трактир, вот дома другое дело. Отчего ж себе и не позволить, коли есть средства. Пожалуйте, пожалуйте, ждут-с. Лавр Миронович и Дульчин уходят, прилив публики. На авансцену выходят разносчик вестей, москвич, иногородный.